Он. Шум моря. Вот что он помнил из своего детства. Не тот, который сопровождает купание с ватагой сверстников где-нибудь в Крыму или звучит, когда дрожащими от холода пальцами «Прикройся от ветра! Ну сколько можно тебя звать из воды? Заболеть хочешь?» Прямо на пляже чистишь яйцо вкрутую или откусываешь сладострастно от южной роскошной помидорины, высасывая сок и жмуря глаза от счастья и от солнца. Нет, неумолимая, как болеро Равеля, эта волна набухала где-то в глубине мозга, росла, заслоняя собой все остальные звуки, и разбивалась с грохотом там, где белел чистый крутой детский лоб. А мысль, соприкоснувшись с реальным миром, пряталась за этот мощный древний рокот. В реальном же мире мачеха трясла перед ним своим платьем. Натуральный крепдышин, белый в золотых цветах, широкая юбка, узкий корсаж. «Ах ты, дрянь! Лёня, ты только посмотри, что наделал твой сын! Все мои платья!» «Такие никогда не выходят из моды», — так сказала однажды ее портниха, он подслушивал за дверью. Мачеха стояла на стуле, а портниха на коленях подкалывала булавками подол. Как раз-таки это вечно модное платье он разрезал на длинные красивые ленты. Если повесить его на балконе и подождать ветра, может получиться совершенно прекрасная картина «Золото на голубом». Еще он разрезал красное, короткое, и серое, и зеленое. Зеленое она особенно любила, идеально подходило к ее глазам, а выкройка скопирована из какого-то французского журнала. Его отец привез из-за границы, куда ездил на очередную конференцию. У мачехи была нестандартная фигура, так она ее называла. А домработница, дородная, Тома однажды фыркнула: «Ни жопы, ни сисек, на что только академик запал». «Ни жопы, ни сисек», — повторял он. Фраза была для него абстрактной, но от нее веяло такой неприязнью, что он мгновенно проникся симпатией к Томе и твердил это как мантру еще месяц. На самом же деле Томка просто завидовала. У молодой жены академика было много чего, на что мог запасть мужчина. Тяжелые волосы цвета старого золота и широко распахнутые в восторженном удивлении. А уж восторг ей в последнее время муж обеспечивал с лихвой серо-зеленые глаза. Когда мачеха смеялась, она обнажала белые ровные зубы и бралась тонкой кистью с бледно-розовым маникюром за горло, будто пытаясь задержать смех там, где он рождался, в самой глубине. А когда слушала собеседника, преимущественно мужеского полу, рука ее прижималась к нежной коже на декольте, и это нежное на нежном было очень красиво. Но мальчик не завидовал, как Томка. Он просто ненавидел, сильно и без рефлексий, как могут только дети. А мачеха продолжала говорить. Но звук визгливый, некрасивый, от которого перекашивалось тонкое лицо, пропал, заслоненный волной, ее силом, рокотом и громовым раскатом. Тонны воды разбивались о пустынный берег его одинокого детства. Мачеха отшатнулась. Ему показалось, что до нее долетели соленые брызги, и тут рядом появился отец, седой, в шелковом халате с кистями, и покосился не на сына, а чуть мимо. Проследив за его взглядом, мальчик увидел длинные ножницы, выставленные вперед. Он снова поднял глаза на отца. Тот смотрел на него со смущенным раздражением. И вот этого-то взгляда, в котором не было ни нежности, ни сострадания, ребенок не выдержал. Он забился еще глубже в угол и расплакался, потому что он отца любил, сильной, без рефлексий, как могут только дети.